Глава 34. Не проронив ни слова, девушка прошмыгнула мимо Джейн в квартиру и закрыла за собой дверь. Потом на глазах у изумленной хозяйки побежала к окнам и, быстро переходя от одного к другому, принялась опускать жалюзи. «Что вы себе позволяете?» Гостья обернулась и прижала палец к губам. Она была маленькой, скорее ребенок, нежели женщина. Ее хрупкая фигурка утопала в безразмерном свитере. Руки, выглядывавшие из широких рукавов, были тоненькими, словно птичьи лапки, а огромная бесформенная сумка оттягивала ее хрупкое плечо. Рыжие волосы были подстрижены неровно и торчали клоками, как будто она сама орудовала ножницами, причем вслепую. Глаза были бесцветными и прозрачными, словно стекло. Она была похожа на голодного дикого зверька, рыскающего взглядом по углам в поисках расставленных силков. «Мила!» — догадалась Джейн. Девушка снова поднесла палец к губам и окинула Джейн взглядом, который был понятен без слов: «Не шумите, кругом опасность». Казалось, даже Реджина поняла этот тайный знак. Она вдруг затихла на руках у Джейн и испуганно вытаращила глазки. «Здесь тебе ничто не угрожает», — попыталась успокоить ее Джейн. «Мне везде что-то угрожает. Давай я позвоню своим друзьям. Мы обеспечим тебе надежную охрану полиции». Мила покачала головой. «Я знаю этих людей, я с ними работаю». Джейн потянулась к трубке. Девушка метнулась к ней и схватила за руку. «Не надо полиции». Джейн посмотрела в ее глаза, в которых читалась паника. «Хорошо», — пробормотала она, отходя от телефона. «Я тоже из полиции». «Почему тогда ты доверяешь мне?» Взгляд Милы упал на Реджину, и Джейн поняла, вот почему она рискнула прийти ко мне. «Она знает, что я мать. Это от чего-то все меняет». «Я знаю, почему ты в бегах», — сказала Джейн. «Мне известно про Эшбурн». Мила подошла к дивану и опустилась на подушке. Она как будто стала еще меньше, съежившись под взглядом Джейн. Плечи поникли, и она уронила голову на руки, словно была не в силах держать ее поднятой. «Я так устала», — прошептала она. Джейн приблизилась к ней и встала рядом, уставившись на склоненную головку с клокастыми рыжими волосами. «Ты видела убийц. Помоги нам опознать их». Мила подняла на нее затравленный взгляд. «Я долго не проживу». Джейн опустилась на диван, так что их глаза оказались на одном уровне. Реджина тоже во все глаза смотрела на Милу, увлеченная наблюдением за новым экзотическим существом. «Почему ты пришла, Мила? О чем ты хочешь меня попросить?» Мила полезла в свою грязную сумку и принялась рыскать в ворохе мятой одежды, шоколадных батончиков и бумажных салфеток. Наконец она достала видеокассету и протянула ее Джейн. «Что это?» «Я боюсь держать ее у себя. Я отдаю ее вам. Скажите им, что пленок больше нет. Это последняя копия». «Где ты это взяла?» «Просто возьмите ее, и все». Она держала кассету в вытянутой руке, словно та была отравленной, и Мила боялась заразиться. Девушка вздохнула с облегчением, когда Джейн наконец взяла у нее кассету. Джейн уложила Реджину в коляску и подошла к телевизору, вставила кассету в видеомагнитофон и нажала кнопку воспроизведения записи. На экране появился первый кадр. Большая медная кровать, стул, тяжелые шторы на окне. За кадром послышался скрип шагов и женский смех. Хлопнула дверь, и на экране появились мужчина и женщина. У женщины были густые белокурые волосы, глубокое декольте открывало красивую грудь. Мужчина был одет в рубашку поло и брюки цвета хаки. «О, да!» — выдохнул мужчина, когда женщина начала расстегивать блузку. Она выскользнула из юбки, сорвала нижнее белье, потом игриво толкнула мужчину на постель, и он лениво плюхнулся на спину, а она принялась расстегивать ему брюки. Склонившись над ним, она взяла в рот его возбужденный пенис. «Это же порнофильм», — подумала Джейн. «Зачем мне это?» «Не то», — покачала головой Мила и взяла у Джейн пульт, нажала на кнопку быстрой перемотки. Голова блондинки дергалась вверх-вниз, пока она с маниакальной скоростью выполняла свою работу. Потом экран погас. И через какое-то мгновение в кадре возникла новая парочка. Едва увидев длинные черные волосы, Джейн оцепенела. Это была Алена. Одежда волшебным образом испарилась. Обнаженные тела на сверхскорости рухнули на кровать и начали корчиться на простынях. Джейн вдруг поняла, что уже видела эту спальню с просверленной в стене дыркой. Так вот, как снималось видео. Во встроенном шкафу была установлена камера. Теперь она узнала и блондинку из первого клипа. Это была неизвестная жертва номер два. которую она видела на пленке детектива Уордлоу, девушка, пытавшаяся спрятаться под одеялом в своей постели. Все женщины, запечатленные на этой пленке, уже мертвы. Экран вновь погас. «Вот», — тихо произнесла Мила и нажала сначала на «стоп», а потом на кнопку воспроизведения записи. Это была та же кровать в той же комнате, но на этот раз застеленная другими простынями, с цветочным рисунком, к которому совершенно не подходила расцветка наволочек. В кадре появился пожилой мужчина, лысеющий, в очках, с тонкой оправой, в белой рубашке и красном галстуке. Он снял галстук и бросил его на стул, потом расстегнул рубашку, обнажив бледный дряблый живот. Хотя он стоял лицом к камере, было очевидно, что он не догадывается о ее существовании. Уж очень непринужденными и бесстыдными были его движения. Внезапно он выпрямился. Его внимание привлекло нечто, еще не попавшее в камеру. Это была девушка. Ее появление предварили крики, протестующие вопли, похоже на русском. Она явно не хотела заходить в комнату. Рыдания были прерваны резкой пощечиной и грубым женским окриком. И вот девушка появилась в кадре, ее как будто втолкнули в помещение, и она распласталась на полу у ног мужчины. Дверь захлопнулась, и послышались удаляющиеся шаги. Мужчина посмотрел на девушку сверху вниз. Под его серыми брюками уже угадывалась эрекция. «Поднимайся», — скомандовал он. Девушка не шелохнулась. «Вставай», — повторил он и пихнул ее ногой. Наконец девушка подняла голову. Медленно, как будто ей мешало земное притяжение, она поднялась на ноги. Ее светлые волосы растрепались. Джейн невольно приблизилась к экрану. Она начинала приходить в ярость, но была не в силах отвести взгляд. Девушка казалась даже младше подросткового возраста. На ней были трогательная розовая блузка и короткая джинсовая юбка, из-под которой торчали болезненно худые ножки. На щеке по-прежнему полыхала красная отметина от пощечины. Побледневшие синяки на голых руках свидетельствовали о других ударах, еще более жестоких. Хотя мужчина был значительно выше нее, хрупкая девчушка смотрела на него с молчаливым вызовом. «Снимай блузку». Девушка продолжала смотреть на него. «Ты что, тупая? Не понимаешь по-английски?» Девушка распрямила плечи, и ее подбородок горделиво вздернулся. «Нет, она понимает. И посылает тебя к черту, старый говнюк!» Мужчина шагнул к ней, обеими руками схватил за блузку и сорвал ее, не расстегивая. Оторванные пуговицы разлетелись в разные стороны. Девушка судорожно втянула воздух и влепила ему пощечину, так что очки полетели в сторону и звонко приземлились на пол. Некоторое время мужчина удивленно таращился на нее. Потом его лицо исказило такая ярость, что Джейн, поморщившись, отвернулась от экрана. Она уже знала, что последует дальше. Удар пришелся в челюсть и оказался настолько сильным, что девушка как будто подпрыгнула и рухнула на пол. Он обхватил ее за талию, поволок к кровати и швырнул на матрас. Резкими движениями стянул с нее юбку, потом расстегнул свои брюки. Хотя удар временно парализовал ее, девушка вовсе не собиралась сдаваться. Она вдруг вернулась к жизни и, закричав, обрушилась на обидчика с кулаками. Он схватил ее за запястье и взгромоздился на нее, прижав своей тушей к постели. Пытаясь раздвинуть ее бедра, он ослабил хватку, и правая рука девушки оказалась на свободе. Она тотчас впилась ему в лицо и оцарапала кожу. Он отпрянул и схватился за разодранную щеку, в изумлении уставился на свои пальцы, сквозь них сочилась кровь. «Дрянь! Маленькая дрянь!» — удар его кулака пришелся ей в висок. Джейн зажмурилась, почувствовала, как подступает тошнота. «Я заплатил за тебя, сука!» — девушка уперлась ему в грудь, но силы явно покидали ее. Левый глаз опух, кровь струилась из уголка рта, но она все равно продолжала бороться. Впрочем, ее сопротивление, казалось, только возбуждало его. Силы были неравны, и она не могла противостоять неизбежности. Когда он все-таки вошел в нее, она издала истошный вопль. «Заткнись!» Но она продолжала кричать. «Заткнись!» Он снова ударил ее, и снова. Наконец он зажал ей рот рукой, не прекращая насилия. Казалось, он уже не замечал, что она затихла и лежала неестественно смирно. Теперь было слышно только ритмичное поскрипывание кровати и мерзкое хрюканье, вырывавшееся из его горла. Он издал финальный стон и выгнулся в спазме облегчения. Потом со вздохом рухнул на девушку. Некоторое время он лежал в изнеможении и тяжело дышал. Потом до него стало доходить, что с девушкой что-то не так. Он бросил на нее взгляд, она не двигалась. Он потряс ее за плечо. «Эй!» Он потрепал девушку по щеке, и в его голосе проскользнула нотка беспокойства. «Очнись! «Черт возьми, очнись же!» Девушка не двигалась. Мужчина встал с кровати и молча уставился на нее. Потом прижал пальцы к шее, прощупывая пульс. Было видно, как напряглось его тело. Он в панике попятился от кровати, его дыхание участилось. «О, Господи!» — прошептал он. Он огляделся вокруг, как будто решение проблемы находилось где-то в этой комнате. Охваченный паникой, он судорожно оделся, когда он застегивал ремень и пуговицы, руки его дрожали. Опустившись на колени, он стал искать очки, которые отлетели под кровать. Нацепив их, он в последний раз оглядел девушку и убедился в своих самых худших подозрениях. Тряся головой, он медленно пятился назад и вскоре оказался вне кадра. Скрипнула дверь, и по коридору застучали торопливые шаги. Прошла целая вечность, а кровать с распластанным на ней безжизненным телом все еще оставалась в кадре. Послышались другие шаги, затем раздался стук в дверь, и какой-то голос крикнул что-то по-русски. Джейн узнала женщину, которая зашла в комнату. Это была содержательница притона, которая умерла, привязанной к кухонному столу. «Я знаю, что с тобой произойдет, что они сделают с твоими руками. Я знаю, что ты умрешь в муках». Женщина подошла к кровати и потрясла девушку, потом что-то рявкнула. Девушка не откликнулась. Женщина отступила назад, зажав рот рукой. Потом резко развернулась и уставилась прямо в объектив камеры. Она знает. Знает, что идет съемка. Она двинулась прямо на камеру. Было слышно, как распахнулась дверь встроенного шкафа, и кран погас. Мила выключила видеомагнитофон. Джейн не могла выговорить ни слова. Она опустилась на диван и некоторое время сидела в тупом молчании. Реджина тоже затихла, как будто понимала, что сейчас не время устраивать скандал, что матери сейчас не до нее. «Габриэль», — подумала Джейн, — «как ты мне сейчас нужен?» Взгляд ее упал на журнальный столик, где лежал его сотовый телефон. Она догадалась, что муж забыл его, так что дозвониться ему в машину невозможно. «Он важная шишка», — вдруг произнесла Мила. Джейн обернулась к ней. «Что?» «Джо говорит, этот человек должно быть в вашем правительстве». Мила жестом показала на экран. «Джо видел эту пленку?» Мила кивнула. «Он отдал мне копию, когда я уходила. Так, чтобы у каждого из нас было по одной на случай...» Она замолчала. «На случай, если мы больше не встретимся», — еле слышно добавила она. «Откуда эта пленка? Где вы ее взяли?» «Мамаша держит записи у себя в комнате. Мы не знали, нам нужны были только деньги». «Вот в чем причина резни», — подумала Джейн. «Вот почему были убиты те женщины. Они знали, что произошло в той комнате, и эта видеопленка — доказательство». «Кто он?» — спросила Мила. Джейн уставилась на темный экран. «Я не знаю, но догадываюсь, кто это может быть». Она подошла к телефону. Мила испуганно наблюдала за ней. «Не надо полиции». «Я звоню не в полицию. Я хочу пригласить сюда друга, журналиста. Он знает людей в Вашингтоне, он там жил. И наверняка узнает этого человека». Она полистала телефонный справочник и отыскала Питера Лукаса. Он проживал в Милтоне, южном пригороде Бостона. Набирая номер, она чувствовала на себе взгляд Милы, которая явно была не готова довериться ей. «Если я сделаю хоть одно неверное движение, — подумала Джейн, — девчонка сбежит. Нужно действовать осторожно, чтобы не спугнуть ее». «Алло», — ответил Питер Лукас. «Вы можете приехать прямо сейчас?» «Детектив Риццоли, а в чем дело?» «Это не телефонный разговор». «Звучит серьезно. Вам светит пулитцеровская премия, Лукас». Джейн замолчала. Кто-то звонил в домофон. Мила в панике уставилась на Риццоли. Подхватив свою сумку, девушка метнулась к окну. «Постой, Мила, не надо!» «Риццоли», — насторожился Лукас, — «что там происходит?» «Подождите немного, я вам сейчас перезвоню», — пообещала Джейн и повесила трубку. Мила бегала от окна к окну, отчаянно пытаясь отыскать пожарную лестницу. «Все нормально», — пыталась утихомирить ее Джейн. «Успокойся. Они знают, что я здесь. Мы даже не в курсе, кто там звонит. Давай сначала выясним». Она нажала кнопку интеркома. «Да?» «Детектив Риццоли, это Джон Барсанти. Я могу подняться?» Реакция Милы была мгновенной. Она ринулась в спальню, надеясь найти пожарный выход там. «Подожди!» — окликнула ее Джейн, поспешив следом за ней по коридору. «Этому человеку можно доверять». Но девушка уже открывала окно спальни. «Ты не сможешь уйти!» И снова раздался звонок домофона. Для Милы он стал сигналом на старт, и она уже вылезала в окно, устремляясь к пожарной лестнице. «Если она уйдет, я больше никогда ее не увижу», — подумала Джейн. Ей удалось так долго оставаться в живых на слепом инстинкте. Может, мне следует прислушаться к ней? Она схватила Милу за руку. «Я с тобой, хорошо? Мы уйдем вместе. Только не убегай без меня». «Быстрее!» — прошептала Мила. Джейн обернулась. «Ребенок». Мила вернулась вместе с ней в гостиную и нервно поглядывала на дверь, пока Джейн вытаскивала видеокассету и прятала ее в мешок с памперсами. Потом она отперла выдвижной ящик с пистолетом, достала оружие и тоже сунула его в мешок на всякий случай. Снова зазвенел домофон. Джейн подхватила Реджину на руки. «Пошли». Мила проворно, словно обезьянка, спустилась по пожарной лестнице. Когда-то и Джейн была такой же ловкой и неутомимой. Но сейчас ей приходилось следить за каждым своим шагом, потому что в руках у нее была Реджина. «Бедная малышка, у меня нет выбора», — думала она. «Я вынуждена и тебя втягивать в эту авантюру». Наконец она спустилась на землю и устремилась к своему Субару. Открывая дверцу машины, она все еще слышала настойчивый звон домофона, вырывавшийся из открытого окна ее квартиры. Следуя на запад по Тремонт-стрит, она поглядывала в зеркало заднего вида, но не обнаружила погони. «Теперь нужно найти безопасное убежище для Милы», — думала она, — «где не будет людей в полицейской форме и где я смогу оставить Реджину». «Куда мы едем?» — спросила Мила. «Я думаю, думаю», — Джейн бросила взгляд на сотовый телефон, но не осмелилась позвонить матери. Теперь она вообще боялась звонить кому бы то ни было. Внезапно Джейн свернула на юг, на Коламбус-авеню. «Я знаю одно безопасное место», — заверила она.